Полностью игнорируя мою скромную персону, народ живо занялся делами, подчиняясь приказам Кэпа и бегая по кораблю. Я плюхнулась в одно из четырех кресел, расположенных перед огромной панелью, со всякими сверкающими кнопочками-тумблерами, и с интересом уставилась на огромный на всю стену и часть потолка экран. Кстати, стены и потолок здесь сливались в купол, так что разграничить их было практически невозможно. Сейчас экран был закрыт чем-то большим и с виду металлическим, видимо, жалюзи. Так, я медленно, не без вальяжности, положила ноги на панель управления, не реагируя на стоящего рядом со мной капитана. Шелест крыльев, радостная кар, и вот уже на правой ноге сидит ворона, с интересом косясь на ближайшую светящуюся кнопочку. «Объясняю один раз и больше повторять не буду». Ледяный голос и почти ненависть в глазах. «Ох, и не любите вы женщин, Кэп. Вести себя прилично. Приказы выполнять точно и быстро, не задавая никаких вопросов. Что значит прилично?» — полюбопытствовала я, почесывая грудь. Тихое рычание претурианца способно было в считанные мгновения довести до инфаркта любое разумное существо. Хоть что-то знающее об этой расе. Я продолжала чесаться. «Не соблазнять команду!» — рявкнуло это чудо. «Подождите-ка. Я совсем не против, чтобы меня соблазнили разок-другой», — влез вернувшийся из реакторного отсека Найт и одарил меня клыкастой улыбкой. Чтобы позлить капитана, я тут же разулыбалась в ответ. Ворона тем временем все-таки клюнула так соблазнительно мигающую кнопочку. Громкий визг, резкая перегрузка и вопли всей команды были ей ответом. Да, 20 кью доведут кого угодно. Ворона стонала на приборной панели, хрипя от тяжести. Я угрюмо стояла рядом, обозревая пытающуюся встать команду и тщетно стараясь сообразить, как отключить гравик. «Я убью эту птицу!» — Люц вытирал кровь со лба. Ему из шкафа на голову упала какая-то банка, а при таком притяжении это могло быть смертельно. Я оскалилась в улыбке и сделала шаг ему навстречу. «А ты попробуй!» Секунд 5 мы сверлили друг друга взглядами. Я стояла легко, без видимого усилия. А вот непривычному Дейкону такой перегруз был в новинку. Вряд ли он сможет эффективно драться сейчас. «Держи ее подальше от панели», — прорычал он и что-то нажал на ней. Почти сразу гравик снял перевес, и все вернулось в норму. Вовремя не успев среагировать, я чуть не взлетела к потолку, но устояла, вцепившись в плечо капитана. Тот тут же одарил меня взглядом смертельного врага. Найт ржал над ситуацией, сидя в углу и потирая зад. Людж же старался и вовсе на меня не смотреть. Нет, мне явно повезло с командой.